Если по какой-то странной причине тебе таки придется это сделать, сначала по крайней мере переговори со мной, ведь уничтожение чьей-то памяти является довольно жестоким», — продолжила Санса. Джоффри задержал на ней взгляд, прежде чем кивнуть утвердительно. «Ладно, это справедливо», — сказал он. «Это, пожалуй, самое абсурдное требование из всех, которые я произносила за жизнь», — подумала она, склонив голову. «И ты должен пообещать быть честным. Не искажай правду только для того, чтобы мне не снились кошмары», — подчеркнула она, глядя парню прямо в глаза. «Ладно», — ответил он, не колеблясь. «Из тебя плохой лжец, Джоффри», — сказала она со вздохом. «Не могу отрицать этого», — согласился он, отводя взгляд в сторону. «Ну хорошо, не буду обещать ничего, но по крайней мере постараюсь говорить все как есть», — наконец проговорил он. «Пока придется довольствоваться этим хотя бы. Ты должна знать кое-что очень важное, Санса», — продолжил он, глядя ей в глаза. «Что?» — спросила девушка, прочищая горло. «Жизнь на юге отнюдь не девичья баллада», — сказал он серьезно, снова поучая ее, как будто говорил пятилетнему ребенку. Она покачала головой в неприятии и начала протестовать. «Конечно же я это знаю, Джоффри. Я же не тупая, я...» «Да, ты знаешь», — согласился принц, прервав взрыв возражений. «Сознательно ты уже знаешь, что не все здесь являются тем, чем кажется, и если есть какая-то опасность, даже если ты переоцениваешь ее масштабы, то всегда пытаешься воспринимать ее как реальность. Но эмоционально ты до сих пор считаешь, что попала в земли, заселенные одними джейн и принцами Дунканами, благородными рыцарями и турнирами, воспитанными леди и праведными королями и лордами. От тебя это звучит так, словно я какая-то простушка неотесанная». Санса слабо запротестовала, ведь некоторые ее слова больно поразили, в то место, где до сих пор жила маленькая девочка, что мечтала покинуть свой одинокий, серый дом и убежать подальше от назойливых зимних вьюг. «Ты ею не являешься», — сказал Джоффри, оправдываясь. «Просто неопытная в отношении настоящего мира, и воспитанная леди Китлин и той септой совершенно неправильным образом», — добавил он с неожиданным гневом. Не каждый день Санси так прямо в глаза говорили, что вся ее образование и воспитание в целом ничего не стоят, поэтому ее щеки залило багрянцем из-за прямого оскорбления. «Спасибо, Джоффри. Наверное, мне стоит прямо сейчас бежать в поисках какой-нибудь дыры, где я буду плакать, пока не усну. Или может созерцать деревья вместе с тобой», — огрызнулась она в ответ, чувствуя ярость в интонации. Джоффри сжал рот, вздохнул и отвернулся. «Извини, это было немного слишком», — признал он. «Но и не было ложью», — сказала она. «Нет, слушай, Санса», — он вздрогнул, держась за голову. «Боги, почему это так трудно? Смотри, твоя семья вырастила замечательного человека, доброго и храброго, способного на неожиданные выводы, что удивляло меня в течение сотен жизней. Ты скрываешь в себе стальной стержень, который никогда не ломался, несмотря на все те ужасы и трудности, с которыми ты сталкивалась у меня на глазах, снова и снова. Однако есть определенные нюансы, требующие пристального внимания», — сказал он. Санса смотрела на него с выражением лица, невозможным для прочтения. «Пожалуй, лучше записать это в форме поэмы», — едва слышно произнесла она, отводя взгляд, так как покраснела еще сильнее. «Я рада, что по крайней мере что-то стоящее уважения во мне таки есть», — пробормотала она едко, прежде чем снова взглянуть на него. «Просто скажи уже, что собирался», — добавила девушка. Джоффри встал и жестом позвал ее за собой. Они продолжили прогулку по тропинке. «Турниры, рыцари и одетые в роскошные одеяния девы — это есть только тонкий слой, который скрывает жестокий мир ударов в спину и интриг. Все те разноцветные знамена существуют только, чтобы скрыть факт. Рыцари — это немногим больше обычных воинов и убийц, которые следуют приказам их начальников, когда они слишком слабы, чтобы обезопасить свои позиции, или имеют извращенное понимание лояльности. Дворяне плетут интриги и стоят схемы только из-за личных интересов, их заговоры приводят лишь к войне и разрухе, урожаи и целые села превращаются в пепел за ничтожные амбиции и славу, ничего не меняется, кроме того, кто будет сидеть на вершине власти в течение небольшого момента в истории, а королевство тратит целые десятилетия, чтобы вернуться к предыдущему состоянию. Девы и леди занимаются тем же самым, обмениваясь сплетнями и информацией в жалкой игре интриг, чтобы временно поднять свои семьи поближе к вершинам власти, а чтобы лично увидеть их поражение и полное уничтожение. Они используют невинных и наивных в своих целях. Опасность подстерегает повсюду. Санса, лишнее слово не в том месте и не в то время может привести к падению целых династий с тысячелетней историей. А вооруженное насилие всегда витает между нами, и нужен лишь малейший повод, чтобы кровопролитие началось прямо здесь, в Красном замке, или где-то в Семи Королевствах, закончил Джоффри с апломбом, имея хмурое выражение. Санса просто шла, не поднимая глаз от земли, и медленно дышала. «Кажется, ты самый циничный человек из всех, виденных мной», — едко прокомментировала она, пытаясь скрыть растущее беспокойство. «Пожалуй, ты права, в конце концов человеческий разум не предназначен для бессмертного существования. Ты же сама сказала, я сломан, отчасти и потому, что я лично тысячи раз видел все, только что описанное, и теперь эта вся суета кажется мне нелепой», — сказал он откровенно, не имея возможности скрыть эмоций, которые было трудно расшифровать. «Но это не важно», — буркнул он, качая головой. «А что важно, так это то, хочешь ты этого или нет, но ты лишь пешка в том, что моя мама любит называть «Игрой престолов». Это то, чем и кажется, Санса, подлая игра, которая поглотит тебя, как бы ты ни упрямилась», — он и дальше настаивал. Принц остановился возле малого природного рва, сев на небольшой склон. Санса проскользнула возле него, не обращая внимания на грязь на прекрасном платье. «Значит, ты говоришь, что мир был ужасным местом, и даже еще до того, как узнал о иных», — проговорила она, чувствуя в душе пустоту. Мысль о том, как она расскажет Джейн детали своей романтической встречи с принцем, уже казалась горькой шуткой. «Так к чему ты ведешь?» — спросила девушка, неосознанно обняв леди. Рыжие локоны перемешались с бело-серым мехом. Никогда в жизни она не думала, что будет говорить так с кем-нибудь, дворянином, женихом или принцем, а тем более со всеми тремя в одном лице. Куда-то делись намертво заученные правила поведения и галантности, достойной благородной леди. В этот миг она о том и не думала. «А, да, знаю, что это сурово, но ты должна понять, никогда и никому не рассказывай о том, что я сейчас расскажу, иначе все станет еще опаснее. Здесь, в столице, и стены имеют уши, и шпионы от десятка разных игроков захотят подслушать любое слово, которое ты промолвишь за пределами безопасных мест, которых в Красном замке почти нет. А еще что бы ты или я ни делали, всегда есть шанс, что все вокруг пойдет наперекосяк словно само по себе». Он осекся, вытащив кинжал, и Санса уже подготовилась рвануть к нему. Она никак не может дать ему убить себя и оставить ее так, с грузом памяти или нет, неважно, ей до сих пор было трудно постичь умом ту концепцию. Он удивил девушку, когда вытащил оружие из ножен, сразу вложил его обратно и передал ей. «И что мне с ним делать?» — спросила она, осторожно держа кинжал, а зажившая рана на руке пульсировала от болезненного воспоминания. «Всегда носи его при себе, желательно скрытно», — сказал он, и они оба приподнялись. Джоффри подошел к ней сзади, обнял и чуть повернул направо, так как прикинул, под каким углом Септа не сможет их увидеть. «Если противник заметил оружие, то держи его вот так, приблизив к груди, острием вниз», — сказал он, взяв ее за руку, и продемонстрировал как надо, щекоча шею своим дыханием. «Иначе, держи его рукоятью вверх, плоским краем вдоль запястья, скрывая его рукой и длинным рукавом твоего платья». «Джоффри, это же абсурдно, для этого существуют стражи и телохранители. Ты меня вообще слушала?» Он почти выплюнул слова. «Охранников можно подкупить, телохранителей можно зарезать. Если я уже втягиваю тебя в это все, то сделаю это максимально безопасно, черт возьми». Он оскалился, в голосе послышался оттенок отчаяния, пока юноша шептал ей это на ухо. «Хорошо, хорошо, я что мне делать дальше?» — спросила она, напуганная силой убеждения в его голосе. «Если игры с кинжалом помогут разговорить его, то она это сделает. Держи крепко, но так, чтобы суставы пальцев не побелели. Даже не пытайся сопротивляться на расстоянии, потому что не получишь никакого шанса на успех, и скорее всего погибнешь. Кто бы ни попытался на тебя напасть, он вероятно захочет захватить тебя живой и очевидно сильно недооценит тебя, что можно сделать роковой ошибкой и преимуществом в бою в нашу пользу», — объяснял Джоффри, ведя ее руку и показывая движение, двигая ее в сторону или вперед на уровень шеи. «Если он схватит тебя, у тебя будет несколько секунд, чтобы проткнуть лезвием в его шею. Нападающий не будет ожидать этого. Делай это со всей силы, Но все же так, чтобы не потерять равновесие и точности. Лезвие скользнет внутрь с удивительно малым сопротивлением плоти, сказал он, рисуя воображаемые линии пальцами на собственной шее. Если он будет иметь полный доспех и шлем, воткни острие под нижнюю челюсть. Юноша и дальше объяснял базовые принципы убийства. Санса начала ощущать тошноту, следуя приказам словно как в тумане. «Не колеблись», — сказал он, прежде чем передать ей кинжал окончательно, и отступил в сторону, осторожно ведя ее между кучей цветных камней. Леди заинтересованно обнюхивала куски желтого известняка. «Не буду», — ответила она, поправляя складки на платье. «А теперь можешь наконец объяснить, что с тобой произошло. Иные, магия и это бессмертие, я просто не понимаю», — сказала она. Джоффри посмотрел на нее с симпатией, поправляя прядь волос. «Это сложно, столько всего случилось, столько ужасных вещей», — прошептал он, углубившись в воспоминания. «Ну так начни с самого начала», — настаивала она, намереваясь вытянуть из него все. «Сначала, а это займет не один день, может даже несколько недель, даже если бы я имел то время, которого у меня нет», — сказал он загадочно. «Тогда расскажи кратко, все равно отец останется здесь на несколько лет. У нас есть время», — продолжила она. «Я», — юноша запнулся, странно потрогавши губами. «Я еще никогда никому это не рассказывал», — он внезапно осознал, садясь на большую каменную глыбу. «Всегда что-то происходит впервые», — заметила Санса, присев около него и практически давя на парня. Девушка сосредоточила все внимание на нем, не отвлекаясь ни на что другое. На этот раз он уже не выкрутится. Принц вздохнул, светло-зеленые глаза приобрели какой-то удивительный блеск, когда он перевел взгляд вдаль, далеко за пределы Багаращи, далеко за пределы времени. «Я был придурком в своей первой жизни. Я не буду рассказывать подробно, но я был жестоким и глупым, и когда пришло время править где-то через год, то Вестерос загорелся в пламени гражданской войны, где все воевали со всеми», он провозгласил пророчество мрачным голосом. Дыхание Сансы остановилось, ладони против ее желания закрыли рот. «Но как сейчас может произойти восстание против законного короля? И менее чем за год, в королевствах царит мир», — воскликнула она резко, оглушенная новостью. «По многим причинам, но сейчас это несущественно. Меня отравили на собственной свадьбе, и когда боль прошла, я очнулся на своей кровати в Красном замке, через 3 дня после смерти Джона Аррина», — сказал он. «Тебя отравили». Она почти завизжала, понизив голос лишь после жеста Джоффри. «И на свадьбе, это было наше», — девушка вздрогнула неудобно. Джоффри будто боролся сам с собой в течение секунды, прежде чем покачал головой. «Нет, наши помолвка уже давно были разорваны до того времени», — пояснил он. «А и кто это была?» — спросила Санса. «Действительно, Санса?» — Джоффри спросил в ответ, нахмуриваясь. «Я тут пытаюсь принять факт того, что ты умер от яда и воскрес из-за какой-то зловещей магии. Разве лишним будет уточнить немного больше?» — отрезала она. Это как будто подействовало. Парень выглядел ошеломленным, но быстро овладел собой. «Ну, это была Маргеритирелл», — сказал он, так словно неуклюже оправдывался. Санса взглянула на него с возрастающим удовольствием. «А она хорошенькая», — уточнила она с хитрой улыбкой, что точно не подходило для благородной леди. Забормотал он. Санса закрыла глаза, качая головой. Джоффри положил ладонь ей на плечо, наклоняясь ближе. «Да, но она оказалась коварной интриганкой и манипулятором». Его прервал безудержный смех Сансы. Она смотрела на него глазами, не полными пролитых слез, а веселья. «О, Джоффри, оказывается, ты очень наивен для бессмертного воина из века героев», — пояснила она, не имея сил сдержать смех, и от этого высокого тона ее смех стал еще сильнее. Джоффри просто уставился на нее, хмурое и серьезное выражение лица постепенно сменялось на улыбку. «Ты воспринимаешь это непривычно спокойно», — заметил он. Смех Сансы прекратился. «Спокойно», — переспросила она, поднимая брови. «Это не то слово, которое я бы использовала, я просто увидела твое смущение из-за этих событий», — она покачала головой. «Спасибо, мне этого не хватало», — добавила она с беспокойной улыбкой. «Теперь многое становится понятным. Не знаю, повезло ли этой леди Тирелл или она проклята», — подумала она, почувствовав неожиданный острый укол. Санса слегка склонила голову, отгоняя эту мысль. Она уже даже не переживала про аннулированную помолвку. Все, чего она желала в этот момент, понять, что же творится, и помощь Джоффри преодолеть это. Эта ситуация убивает его, даже более ужасным способом, чем просто привычная физическая боль. Он нуждается в помощи, и она единственная, кто может вытащить из него более чем два десятка слов. Ни дяди, ни брат и сестра, даже отец или мать, никто вообще не способен поддержать юношу, не говоря уже о простом разговоре. «Думаю, что мне тоже», – прошептал он через минуту, медленно наклоняясь к ней, будто снова потерявшись в воспоминаниях. «Если максимально сократить, я сначала не знал, что творится. Я сразу попытался отомстить обидчикам, точнее тем, кого я считал обидчиками, пытался изменить ход событий, чтобы оказаться на вершине власти, как и остальные игроки. Вот только я был наименее компетентным из всех них», — сказал он с фырканьем. «Со временем я начал исследовать причину, цель моего повторяющегося состояния, и в конце концов узнал, что я был создан для выполнения единственной задачи. Я должен остановить вторую долгую ночь», — добавил парень потусторонним голосом. «С того времени я пытаюсь остановить их приход», — закончил он. «Стараюсь», — это слово звучало эхом внутри головы Сансы. Он проигрывал, мощный и бесстрашный король-колдун проигрывал раз за разом, жизнь за жизнь, проигрывал снова и снова против самых ужасающих чудовищ из легенд и сказок, исконного врага, который снова проснулся. «Значит, ты фактически избран самой судьбой и должен самостоятельно остановить конец света», — начало Санса, в голове стучало, когда моргало. «Ну, с одной стороны так и есть», — пробормотал он. «И ты же имел наглость утверждать, что моя жизнь то не девичья баллада», — сказала она, дразнящей улыбкой, и живот на мгновение скрутило в узел, как она вообразила Брана и Арию, что превратились в вихтов, вожившие тела, что вернулись с того света только для убийства ее друзей и родственников. Джоффри беспомощно дрогнул, и Санса едва смогла сдержать очередной нежелательный приступ смеха. В последнее время это случалось все чаще и чаще. «Это все как-то нереально», — подумала она, разглядывая дрожащие ладони. «Я, наверное, мне понадобится немного времени, чтобы обдумать все это», — пробормотала девушка, когда ладони задрожали так, как никогда раньше, даже во время сильных морозов. Джоффри схватил ее ладони, глядя прямо в глаза. «Понимаю, если будет трудно, то могу научить тебя очищать сознание. Это помогало мне так часто, что уже и не сосчитать», — сказал он ласково. Дрожание ладони еще усилилось и перешло на тело, поэтому она была вынуждена ухватиться за его руку, чтобы не потерять равновесие. «Ты имеешь в виду, научишь таращиться на деревья?» Она попыталась уколоть, но шпилька прозвучала глухо, так как в голове воображался ледяной апокалипсис, который поглощал мир снова и снова, пока Джоффри безнадежно боролся против этого, словно моряк посреди невероятного шторма. Принц быстро закатил глаза, будто сказал сам себе так и знал, что это произойдет, прежде чем снова взглянуть на нее. «Наверное, на сегодня уже достаточно», — начал он, но Санса подняла голову с его плеча и уставилась взглядом прямо в глаза. «Нет», — прошептала она яростно, — «даже не думай о том, ты не сможешь сам вынести это бремя», — добавила девушка, словно сверляя его взглядом насквозь. Неподалеку послышалось покашливание Септы Мардин, и Сансе едва удалось сдержаться, чтобы не подпрыгнуть на месте. Она оглянулась, увидев кислое выражение лица Септы, которая с возмущением наблюдала такое неподобающее для леди поведение. «Я уже собирался уходить, Септа», — сказал Джоффри нейтральным голосом, приподнимаясь. «Джоффри». Санса повысила голос, снова хватая его руку. «Мы еще поговорим позже», — спросила она. Юноша слегка кивнул, словно чувствуя боль, прежде чем быстро уйти с поляны, оставляя ее наедине с Септой и вероятным разговором для юной леди от ее воспитательницы. По крайней мере, насчет одного Джоффри не ошибался, но она никогда ему об этом не расскажет. Про ночные кошмары. Она обнаружила, что все чаще просыпается посреди ночи, сердце дико колотилось в груди, когда она пыталась вспомнить что-то кроме всепоглощающего чувства ужаса. Простыни намокали от пота, а горло хватали спазмы даже в те дни, когда она не общалась с Джоффри. Со временем все стало настолько плохо, что она была вынуждена пускать леди в комнату, ведь лучше засыпала, чувствуя теплую тяжесть у ног. «Он живет посреди этого ужаса годами, может даже десятилетиями. Мои сны ничто по сравнению с тем, что он видел собственными глазами», — думала она про себя посреди глубокой ночи. «Я должна быть сильной, чтобы там он не говорил о том, каким был занятым, И это оказалось правдой. Она часто замечала юношу верхом на лунном свете. Он несся, сами боги лишь знают куда, ежедневно, а иногда и посреди ночи. Несколько недель пролетели как один, за то время они встречались лишь несколько раз. Джоффри объяснил, после ее постоянных докучаний, как работает длинная ночь, пытаясь подобрать менее страшные описания и слова, так ей показалось. Если таков был его замысел, то он полностью провалился. Долгая ночь действительно оказалась внушительной, нематериальной машиной, похожей на механические часы, созданной для уничтожения всей жизни, и она неустанно работала на протяжении миллионов и миллионов лет, уничтожая сотни могущественных и ужасающих цивилизаций. Пурпур, магическая сила, что сделала юношу в некотором роде бессмертным, была создана, чтобы остановить геноцид, но кем, он не объяснил, и Санса и сама не знала, желает ли узнать. И эта сила также постоянно пробовала и проваливала попытки выполнить задание с носителями, сколько раз, не сосчитать. Санса быстро обнаружила, что погрузилась в необычный мир, который не понимала и не могла постичь. Детские шалости Арии и погони за котами мало чем могли помочь с отвлечением внимания. Что же может человек сделать против такой потусторонней силы? Джоффри лишь кисло улыбался на тот вопрос. Даже ее уроки с Септой Мардин, что ранее были поводом гордости для них обоих, потеряли свою прелесть. Она часто обнаруживала, что смотрит из окна на двор, размышляя о таинственных планах Джоффри и забыв про вышивку в руках. Она также не могла уже петь, как раньше. Собственный голос звучал приглушенно для ее ушей. Джейн считала, что это все побочные последствия ее любви к Джоффри. Ария, кажется, наслаждалась на полную тем, как ее сестра, ранее безупречная, теперь постоянно проваливала привычные достижения. Неудачи Сансы заставили Септу поговорить с ее отцом, но все его внимание было приковано к предстоящему турниру Десницы. Турнир Десницы был тем, о чем она мечтала всю жизнь, и даже больше. Большие флаги и знамена развивались на ветру, над веселой толпой горожан и простого люда, что кричали и гудели в унисон со звуками рыцарских ударов. Собственно, рыцари демонстрировали разнообразие эмалированных доспехов, старинный на вид бронзы лорда Ройса да окаймленный золотом белой кирасы сэра Баристона. Кажется, каждый дом семи королевств ответил на призыв короля, и целый городок из палаток, больше чем Винтерфиллу, вдруг вырос вокруг турнирных полей. Кроме восхищения и радости от зрелищ, Санса все же не могла полностью подавить те ростки беспокойства, посеянные Джоффри. Она созерцала рыцарей и благородных леди с необычной тревогой. То ли на самом деле то был лишь тонкий слой цивилизованности над варварским миром, как он это описывал. Однако вид сэра Джейми Ланнистера в его сияющей золотой броне, что столкнулся с рыцарем Дамари Двинов, одетого в яркие красно-синие цвета, и рев толпы, такой сильный, что почти оглушил ее, это все как бы отрицало его слова. Ее тревоги постепенно отступили прочь, как девушка утонула в восторге. Это безобидное увлечение чувствовалось как бальзам после всех бессонных ночей. Джоффри куда-то исчез, извинившись, несколько дней назад, объяснив, что имеет определенные дела выше по течению Черноводной, и Санса не имела достаточно храбрости, чтобы попросить его взять ее с собой. Поэтому она смеялась и шутила вместе с Джейн на рыцарских играх и пирах, наслаждалась ночными балами, где стайки барышень танцевали и кружились с рыцарями и оруженосцами благородного рода в поисках любви и сплетен. Однако те проростки сомнения и недоверия именно здесь проявляли себя на полную, и она не могла овладеть собой, хмурясь на определенные странные фразы от других леди, в общем заметив, как немалая часть рыцарей из штормовых земель смотрит на своих коллег из западных земель с взаимным и растущим презрением. Она впервые увидела смерть человека, когда сэр Хью из долины получил копье сэра Григора Клигана прямо в шею. Она едва не расплакалась в успокаивающих объятиях отца, слушая его пустые слова утешения, и никак не могла прогнать видение крови сэра Хью, что бесконечным фонтаном выливалось из его горла. Ужасный эпизод промелькнул без особой реакции остальных зрителей, и Сансу сильно поразил этот факт. Она не могла остановиться, представляя лицо Джоффри на месте лица молодого мертвеца, что лежал и истекал кровью, поломанный после тысячи битв. Вот это и есть война, вопрос как будто сам возник в сознании, представляя сразу тысячи рыцарей с обеих сторон, которые мчались друг на друга с остальными копьями, их шеи и грудь взрывались кровью, так как это получилось с сэром Хью. Разноцветные знамена краснели от крови, и даже несмотря на такие мысли, этот турнир был зрелищем, не похожим ни на что, виденным в Винтерфилле, чем-то, о чем она никогда и не мечтала. Турнир длился в течение 3 дней, однако всю предыдущую неделю был заполнен дружескими потасовками и пирами, где она терялась между разнообразием красок юга, так же как и ее мать в том же возрасте, о чем рассказывала дочери в детстве. «Как думаешь, кто выиграет турнир?» – неожиданно спросила Джейн, отрывая Сансу от ее мыслей, утром 2-го дня соревнований. «ГММ, пожалуй, сэр Джимми, кажется, он никогда не колеблется, а еще он не проиграл ни одного заезда», – ответила она, возвращаясь мысленно к реальности, когда рыцарь королевской гвардии, сэр Рисакхарт, сбил с коня фриевского рыцаря. Она хлопала вместе с остальной своей семьей возле королевской ложи, где сидел король собственной персоной, который кричал, чтобы принесли еще вина. «А вот я уверена, что выиграет рыцарь цветов, он словно летит к победе каждый раз, и еще он такой красивый», — сказала Джейн со вздохом. Санса кивнула на эту реплику с легкой улыбкой. Сэр Лорес Тиреллу, конечно же, выглядел как воплощенная мечта каждой девушки. Дерзкий, красивый и сильный рыцарь, склонен к веселью, великодушный к побежденным противникам и величественный после побед, он имел вид, как будто уже выиграл турнир. Его собственные мастера выковали доспехи в виде поля цветов, что придавало юноше героического вида. Бран скривился возле нее сбоку. «Серебряный рыцарь выбьет его из седла», — сказал он с абсолютной уверенностью. «А ты будешь плакать, потому что роза не устоит против льва», — коварно добавила Ария сзади них, скорчив рожу Джейн. В голове Сансы словно зазвонили большие колокола, когда она оглянулась к Арии, Брана и Джейн по очереди, перебирая 3 варианта вопроса до всех них, но ее рот открылся беззвучно, словно в глупой рыбы на берегу. «Ты даже не можешь отрицать этого», — триумфально воскликнула Ария. «Что за серебряный рыцарь, о ком вы говорите?» — спросила она, захваченная ужасным предчувствием. «О, это просто какой-то никому неизвестный межевой рыцарь», — свысока сказала Джейн, косо поглядывая на Арию. «Межевые рыцари, странствующие рыцари, не имеющие земли и не находящиеся ни у кого на постоянной службе. Вчера после обеда он выиграл все заезды, когда мы уже были в Красном замке», — продолжила она, будто что-то вспомнив. «Сэр Рис непременно победит его, я уже не говорю о сэре Лоресе», — добавила девушка, очевидно раздраженная. «Говорят, что он происходит из боковой ветви Ланнистеров, что ушла в изгнание еще до завоевания, и он вернулся, чтобы вернуть славу своего дома», — поддержал Бран, улыбаясь в восторге. «Это всего лишь межевой рыцарь, которому немного повезло. Любой желающий может приехать на турнир и наврать, что имеет какое-то отношение к великому дому», — фыркнула Джейн. «Межевой рыцарь, которому повезло». Бран аж загорелся. Он уже выиграл соревнования среди лучников, даже не сняв доспехов и шлема, — воскликнул мальчишка к Джейн таким тоном, словно она была дурой. «Потому что он гладкий, и жир ему сегодня понадобится в общей схватке», — огрызнулась она. «Он и в общей схватке будет биться так же?» — спросила Санса, глядя на Джейн. «Вчера об этом вспоминала Лолис Стаквард. Кажется, ее весьма заинтересовал тот серый рыцарь», — ответила та, закатив глаза кверху. «А почему тебе любопытно?» — спросила подруга. «Что у него за герб?» Санса услышала собственно вопрос, что против воли вырвалось. «Серебряный лев на горе, сидит под звездами», — ответил Бран автоматически. «Может, он и общую схватку выигрывает. Одновременно искусный лучник и боец ближнего боя», — воскликнул он в восторге. «Ха, Сирия может всех их побить на раз», — проворчал Ария. «Твой учитель танца даже минуты не продержится», — взорвался Бран, но Санса дальше не слушала, потому поднялась и быстро двинулась вниз по лестнице. «Санса, куда ты идешь?» — спросила Септа Мардин, подозрительно поглядывая. «Я забыла позаботиться о леди, я скоро вернусь», — крикнула она в ответ, подхватывая подол юбки, и побежала, минуя оруженосцев и слуг с напитками и вкусностями. Она сразу поняла, что не знает точно, где находится поле для общей схватки, поэтому была вынуждена спрашивать услуг, и на полпути заметила, что леди бежит мимо нее. Сегодня она взяла ее с собой на турнир. «Мардин не получится обмануть», — подумала девушка, и ее покоробило от чувства вины, но это ощущение мигом исчезло, как она достигла площадки. Санса протиснулась через на удивление молчаливой толпы простолюдинов и рыцарей. Леди рычала на каждого, кто преграждал дорогу. Она дошла до забора и увидела немалую кучу мужчин на земле, которые стонали или просто лежали неподвижно, отдельные очевидно без сознания. Некоторые пытались отползти за пределы круга. Пять рыцарей переминались с ноги на ногу, окружив шестого. Вооруженные булавами, мечами, щитами и двуручными мечами, все время качались из стороны в сторону, словно на что-то терпеливо ожидали. Прямо по центру стоял тот, в ком она сразу узнала описание серебряного рыцаря. На первый взгляд не такой уж видный мужчина. Он имел немного погнутую кирасу, которая тускло поблескивала серым подсолнечными лучами, и в общем выглядел несколько меньше, чем остальные рыцари, но они были нерешительные и словно напуганные. Вот странность. Рыцарь лениво вращал одноручными боевыми молотами в каждой руке, постоянно разворачиваясь вокруг оси, так будто пытался одновременно держать в поле зрения всех пятерых противников. Он постоянно делал намеки на движение уклонения, меняя направление вращения раз в две секунды. Толпа зрителей застыла в трепете почти беззвучно, о чем-то перешептываясь между собой, и почему-то никто не освистывал ту пятерку за их трусливую и бесчестную тактику. Один из тех рыцарей, одетый в ливреи хайтауэров, сделал несмелый шаг вперед, как серебряный рыцарь прыгнул на него, ревя от ярости во весь голос. Молоты в руках размылись из-за скорости движения, когда он отбил щит врага в сторону одним, а меч – другим, оставляя врага незащищенным для удара шлемом по шлему, отчего рыцарь зашатался и упал на спину. Другие рыцари также начали атаковать, но серебряный оказался быстрее. Он сразу бросился к противнику слева, едва уклонившись от удара двуручного меча. Зато молниеносно ударил одновременно обоими молотами по похожему на ведро шлему, от которого у Сансы зазвенело в ушах. Противник рухнул на землю словно балка, а серебряный крутанулся на месте и уклонился от удара мечом, который летел прямо ему в спину. Он бросился к краю арены, его преследовали два рыцаря в ливреях совершенно противоположных цветов, пытаясь ударить его в спину, когда вдруг серебряный добежал до ограждения поля боя и использовал деревянную горизонтальную балку в качестве импровизированной опоры, удивляя своих оппонентов. Он взбежал наверх и сделал сальто вниз, ревя в падении, отражая движение вражеского меча одним молотом, а другим грубо ударил рыцаря по голове. Тот полетел назад, а серебряный рыцарь по инерции прокатился по земле, встал одним плавным, таким знакомым движением прямо перед вторым врагом и врезался в него, ударив по шлему. Они оба свалились на землю, и третий рыцарь с гербом дома Коннингтонов отчаянно заревел, используя этот шанс для удара топором. Серебряный рыцарь до сих пор лежал на сбитом с ног противнике, но Санса едва смогла заметить легкое движение головой, прежде чем он за полсекунды перекатился на бок, используя тело врага как живой щит, в бронированную спину которого прилетел топор Коннингтона. Рыцарь-неудачник закричал от боли, видимо умоляя о пощаде, бросив оружие в сторону, и Серебряный оттолкнул его в сторону, пока Коннингтон снова замахивался топором. Он перекатился в сторону, едва уклоняясь от второго удара, врезавшись в ноги человека и заставив его упасть над ним. Серебряный бросил молот и захватил противника странными движениями ног и рук, прижимая того к земле. Рыцарь Коннингтонов беспомощно пытался дотянуться до своего топора, который уронил при падении, но закованный в серые латы монстр не дал ему ни одного шанса. Он сорвал шлем врага одним движением, схватил того за волосы и ударил его прямо по лицу стальной рукавицей раз, два, три, каждый раз вызывая стоны у толпы зрителей. Немногочисленные присутствующие леди закрывали лицо, а рыцари и оруженосцы кричали с восторгом. Санса услышала, как Лалис Стоквард выблевала свой завтрак рядом, когда кровь начала брызгать с лица несчастного воина. Но Санса не могла отвести взгляда. На шестом ударе серебряный рыцарь закричал, а после восьмого его противник уже не шевелился. Мертвый или без сознания, она не знала. Он медленно поднялся, глядя на последнего врага, с гербом дома хайтауэров на груди, который до сих пор не до конца оправился от удара по голове. Хайтауэр посмотрел на зрителей, очевидно о чем-то думая, прежде чем решил, покачал головой и двинулся в бой. Он взревел, достигнув безоружного серебряного рыцаря, размахивая мечом из стороны в сторону и держа щит наготове для удара по врагу. Серебряный рыцарь сделал шаг вперед прямо под удар меча, слегка буркнул, отбив меч бронированным наручем, а другой рукой ухватился за вражеский щит и потянул в сторону, избегая удара щитом. Там они застыли на месте в течение нескольких секунд. Рыцарь Хайтауэр взревел, еще два раза ударяя мечом по противнику. Каждый удар был остановлен стальной рукой, аж в конце серебряный схватил меч за лезвие. Серебряный рыцарь отпустил щит и ухватился обеими руками за вражеский меч, непривычно зажав лезвие ладонями, вдруг дернул его вниз и в сторону. Рыцарь Хейтауиров закричал, и меч вылетел из его рук. Санса также услышала неприятный хруст. Серебряный снова бросился вперед, делая что-то непонятное своими ногами, что привело к падению его противника на колени. Он сорвал шлем с головы врага и схватил того за горло снизу, а Санса лишь могла с ужасом смотреть на кислое в агонии лицо молодого рыцаря. Одна рука бедняги свисала словно поломанная, другой он безуспешно пытался оторвать вражеские пальцы с шеи, без особого эффекта. Лицо Хейтауира потемнело, глаза налились кровью, как серебряный сжимал шею железным хватом, не издавая ни звука. Монстр просто стоял посреди ринга, медленно выжимая жизнь из рыцаря голыми руками. Санса приглушенно выдохнула посреди абсолютной тишины, и серебряный сразу повернулся в ее направлении с неестественной скоростью. Кажется, он смотрел прямо на нее через прорезь в глухом шлеме, прежде чем внезапно отпустил полумертвого рыцаря. Тот упал на землю, сумасбродно вдыхая и кашляя. Сплошную тишину нарушали лишь те хрипучие звуки и стоны побежденных. Серебряный рыцарь развернулся и двинулся подальше от Сансы, забирая свои молоты. И победителем провозглашенный рыцарь из Дома Зари, запинаясь, прокричал Герольд, имея ошеломленный вид. Постепенно толпа начала оживать, недвижимые рыцари и оруженосцы хлопали ладонями в искреннем восторге, возможно и с оттенком страха. Леди Стоквард лихорадочно устремилась подальше отсюда, ее охранник осторожно хлопал свою госпожу по спине, обходя лужу рвоты под ногами. Серебряный рыцарь еще с мгновения рассматривал бурную толпу, прежде чем медленно покачать головой. Он подошел к помосту и что-то сказал Герольду, который стоял возле сундука с 20 000 золотых драконов. Герольд кивнул, и рыцарь пошел прочь, двигаясь сквозь толпу зрителей, которые старались держаться от него на расстоянии. Санса задумчиво почесала щеку, до сих пор пораженная этим феерическим шоу, который только что увидела. Чистая ярость, напряжение ударов рыцаря указывало на очень знакомое отчаяние, или по крайней мере так ей показалось. В голову пришла идея, когда девушка обратила внимание на Герольда. Тот вел за собой 4 стражников, которые медленно несли ящик, протискиваясь в толпе. Она шла за ними, сохраняя дистанцию, одновременно поглядывая по сторонам, не появилась ли Септа. Леди послушно трусила у ее ног. В конце концов они подошли к невзрачной на вид палатке посередине секции, где расположились межевые рыцари. Один из них похотливо улыбнулся ей и приблизился, шатаясь, с кувшином вина в руке, но вдруг упал на задницу, как леди зарычала на пьяницу. «Молодец, девочка», — пробормотала Санса, почесав лютоволчицу за ухом, одновременно нащупав скрытый кинжал другой рукой, когда межевый рыцарь матюгнулся и пошел прочь. Вскоре турнирные стражники вышли из палатки, уже без того сундука, и девушка решила действовать, как только они исчезли из поля зрения. Она подошла вплотную к палатке, которую охранял одинокий воин в кольчуге и с мечом. Он имел какой-то обгоревший кусок древесины на шее, как оберег. Солдат очень удивился, увидев ее, и преградил девушке путь. «А, моя госпожа, здесь личные покои», — сказал он неуклюже. «Это не займет много времени», — ответила она, пытаясь пройти, но солдат схватил ее за руку. «Моя госпожа, я», — воин запнулся, когда леди залаяла на него, ее волосы поднялись, когда ее пасть оказалась в миллиметрах от паха мужчины. «Я», — забормотал он, отпуская девушку, но Санса уже двинулась внутрь. В палатке девушка обнаружила целый склад тренировочных манекенов, отдельные части доспехов, кавалерийские копья, несколько стоек с оружием и 3 небольших кровати. Серебряный рыцарь склонился над простым деревянным ведром, полным воды. Он еще не снял доспех и просто смотрел на воду. Возле него стоял еще один воин, что как раз снимал наручи. «Леди Санса», — сказал серебряный рыцарь, оборачиваясь. «Нельзя вторгаться без спросу», — добавил он. «Ой, Джоффри, прекрати, ты не надуришь никого», — она остановилась на секунду, качая головой. «Ну, ты как-то смог обмануть всех вокруг, но не меня», — провозгласила она. «Леди Санса, боюсь, что вы...» «Леди, где Джоффри? Покажи, где спрятался Джоффри», — прервала его девушка, склонившись над лютоволчицей, и почесала ее роскошный мех. Леди гавкнула дважды на рыцаря, прежде чем начать бегать вокруг него кругами, игриво размахивая хвостом, словно простая собака. Он застыл на месте, а Санса встала, просверлила взглядом дыру в его броне. «Джоффри, сними этот шлем», — приказала она вызывающе. Серебряный рыцарь смотрел на нее еще с минуту, и вдруг поднял руки и снял шлем. Джоффри выглядел довольно измученным, глаза немного запали, окаймленные темными мешками. На лице виднелись два синяка, а также несколько порезов. Его улыбка не выглядела бы неуместной на скелете. «Привет, Санса», — произнес он тихим голосом, избегая глазами ее взгляда. «Джоффри, ты же ранен», — сказала она, подходя. Гнев куда-то исчез, как она рассматривала побитое лицо. Воин закончил свою работу, сняв с принца кирасу, а затем и гамбизон. «Спасибо, Баррит», — сказал Джоффри. Страж поклонился и вышел из палатки. «Это лишь несколько синяков», — запротестовал он, когда Санса подошла ближе. Она слегка потеряла дар речи, когда на теле без доспехов обнаружила море порезов и гематом. Синие и бордовые пятна покрывали его кожу во многих местах. «Джоффри, ты же мог погибнуть там», — сказала она с ужасом, робко касаясь избитого плеча, но он попытался уклониться от ее ладоней. «Неважно», — ответил он, и Санса гневно нажала пальцем на синяк. «Ай, я не это имел в виду, Санса», — воскликнул юноша. В голосе послышались нотки юмора, и он сел на соседний стул. «Это не так опасно, как кажется, я переживал и хуже, конечно, большинство других рыцарей только играют в войну на турнире, однако я», — он вздрогнул. «Если уж иду в бой, то воюю как положено», — закончил он. Санса смотрела на парня с искренним непониманием, прежде чем покачала головой и взяла в руки губку. Она намочила ее водой, тревожно осмотрела парня и начала протирать раны. Джоффри не остановил ее, но одновременно и как будто не обращал внимания на состояние своего тела. «Видимо, со стороны это выглядело потрясающе», — внезапно произнес он, как будто сам себе. «Да, это было». Санса запнулась. «Грубо, кроваво, ужасно», — парень предлагал версии, пока она прочищала порез возле лба. «Все три варианта одновременно», — согласилась она, и Джоффри будто съежился от этих слов. «Где ты научился так драться?» — быстро спросила она, уже хорошо научившись сразу распознавать его приступы меланхолии. «На полях тысячи сражений, от сотни друзей и сумасшедших по всему миру, от грозных морских капитанов и тренированных разведчиков, бесстрашных солдат и мудрецов», — сказал он немного важно. «Возможно, когда-нибудь я таки напишу поэму обо всех них», — юноша захохотал с собственной шутки. «Ты напишешь поэму? О, я бы ее послушала», — добавила она, присоединившись к смеху. «Тысяча битв, святая седмица, нужно и дальше поддерживать разговор», — подумала она, представив то ужасное бремя, что придавливало юношу, так что даже сейчас острые осколки души чувствовались в его словах. «Так сколько же времени ты путешествовал по миру, что сейчас уже почти не чувствуешь боли?» — спросила она, заметив, как парень почти не реагирует на ее очевидно болезненные манипуляции. «Не менее 50 лет, после того перестал считать, хотя я ни разу не доживал до своего 24-го дня рождения», — ответил Джоффри, так как будто то была какая-то хорошая шутка. Санса глубоко вдохнула, моргая. Их разделяла бездна времени, но Джоффри не вел себя, как пожилой человек, скорее как парень, который скрывает от всех такие глубины личности, которые можно исследовать на протяжении всей жизни, так и не познав их полностью. «Ты испугалась? Ну, когда смотрела на меня во время общей схватки?» — спросил он неожиданно, когда девушка зашла ему за спину и тихо охнула, увидев состояние плоти. «Чего бы мне это делать? Ты же свирепый воин на поле боя, разве не этого ищут все девы в мужчинах?» — спросила она в ответ. «Ха, хитро сказано, но это не ответ», — произнес он, набирая немного воды в небольшое ведерко из бочонка, и начал умывать лицо. «Интересно, как бы завизжала Септа Мардин, если бы прямо сейчас зашла в палатку», — подумала она с улыбкой. Вся эта ситуация была неприемлемой, даже скандальной, категорически и безусловно скандальной. «Почему я раньше никогда не имела такого опыта?» Видимо, Ария это чувствовала каждый раз, как проскальзывала в оружейную Винтерфилла, чтобы похитить меч. Это объясняло, почему она делала это так часто. «Ты намекаешь, что я не дева?» Санса сделала словесный выпад в ответ, наслаждаясь словесной игрой, что отвлекало от тяжелых раздумий. «Что? Нет, я имел в виду...» Он запнулся на секунду, прежде чем откинуться назад и слегка засмеяться. «А у тебя же есть талант выводить меня из равновесия», — провозгласил юноша с признанием. Санса засмущалась от необычного комплимента, хотя, к счастью, Джоффри не мог этого видеть, поэтому она снова прикусила губку и стала смывать грязь и пот с его волос. «Я же стараюсь. Сейчас я настолько отдалилась от приличного, достойного леди поведения, преимущественно на ходу придумываю такие поводы», — призналась она. «ГМ, это наиболее необычные отношения, виденные мною за всю жизнь. Пожалуй, барды не знали бы, им хохотать или плакать с того», — заметил он, смеясь. «О, у нас же отношения?» — спросила она. Оказалось ошибкой спрашивать такое. Джоффри застыл на месте, словно кусок древесины, прежде чем резко встать со стула и отойти от нее. «Тебе стоит уйти, Санса, турнир, тот поток глупостей прекратился», когда мокрая губка врезалась ему в лицо. Он медленно моргал, пока рука поднялась и подергала его за щеку. «Есть два возможных выхода из этой ситуации, Джоффри, или ты сам сядешь обратно на стул по собственному желанию, или мы с леди заставим тебя это сделать», — воскликнула она, почувствовав прилив адреналина, и леди утвердительно залаяла. Ее угроза наследному принцу подняла внутри нее жар. Если это действительно были отношения, то они имели опасный и сладко запрещенный оттенок, о котором не упоминали никакие баллады, а также бессонные ночи и ужас в придачу, но хорошее всегда приходит вместе с плохим. Джоффри моргал еще где-то 2 секунды, прежде чем молча сел обратно на стул. Санса триумфально улыбнулась, взяла другую губку и продолжила свою работу. «Было трудно», — прошептала она ему на ухо, не имея сил подавить желание подколоть. «Да», — ответил он монотонным голосом. «Вот жаль», — сказала она, выжимая воду из губки ему на голову, и вернулась к предыдущему занятию. Между ними наступило молчание, прежде чем Джоффри снова заговорил. «Итак, ты испугалась?» — спросил он снова. «Очевидно, этот вопрос казался ему важным». «Да, так, но не это приковало мое внимание», — ответила она честно. «А что?» — спросил Джоффри, когда она начала тереть губкой неприятный на вид порез на спине. «То, что меня поразило больше всего, твоя чистая ярость, видимо. Плюс ты», — сказала она, — «выглядел, словно тебя что-то мучает, от чего ты не можешь сбежать, и я говорю не о твоей миссии». «Трудно объяснить словами более точно», — произнесла она задумчиво. «Понятия не имею, о чем ты толкуешь», — отреагировал он мгновенно. «Джоффри, что я просила тебя насчет лжи?» Послышалось в ответ. «Да, что я в ней плох», — согласился он, опуская плечи. «А ты иногда пугаешь меня», — добавил парень, хотя она как-то чувствовала вынужденную улыбку на его лице, не видя ее на самом деле. «Бесстрашный воин-колдун, принц Джоффри, боится белокурой девушки, которая витает в облаках», — пробормотала Санса сама к себе, снова выжимая воду из губки ему на голову, заливая лицо. Те слова показались принцу чрезвычайно смешными, и он ответил необычным для него, с ее точки зрения, взрывом искреннего смеха. Она восприняла это как подарок, наслаждаясь каждым мгновением, прежде чем те звуки затихли. Санса закончила омовение, но не могла скрыть хмурый взгляд, когда он встал и двинулся к доспехам. «Ты собираешься и дальше соревноваться?» — спросила она. «Скоро придет время следующей схватки, против лорда Берика Дондариона, представляешь, это будет весело», — ответил он с хитрой улыбкой, надевая рубашку и гамбизон. «Почему ты вообще затеял эту игру с таинственным рыцарем? Или планируешь в конце публично открыться?» В вопросе слышалось смущение. «Это было бы проявлением безвкусицы». «Нет, мне просто нужны те драконы», — сказал он просто, закрепляя нагрудный кирасу. «Но ты уже выиграл состязание лучников и общую схватку каким-то образом. Для чего тебе такая куча золота?» — спросила девушка, когда Джоффри начал закреплять наручи. Он будто колебался несколько секунд, задержав взгляд на Сансе, прежде чем продолжил надевать наручи. «Чтобы создать армию», — сказал юноша отстраненно. «Против иных», — подумала она, вздрагивая. Девушка не забыла о них, однако само представление об угрозе от мифического врага постепенно размывалось от турнирного настроения и постоянных празднеств. Сейчас то ощущение ударило по ней с силой зимней бури. Джоффри торжественно кивнул, продолжая одевать наручи. «Против них и остальных врагов в будущих войнах», — прошептал он. «Разве ты не говорил, что ничто не способно остановить их?» Вспомнила она, однако отказывалась поверить в это. «Не совсем. Я до сих пор держу несколько козырей в рукаве, которые попробую использовать и поэкспериментировать. Если две части необходимы, тогда и одна может заменить обоих, если я достаточно ее модифицирую», — проговорил он, обращаясь скорее к самому себе, как всегда таинственно и туманно. «Частей, «Ты имеешь в виду какое-то заклятие, вроде вызова серебряного льва?» – предположила она. Юноша выглядел очень неудобно, переведя взгляд на нее. «Что-то типа того. Мне не хватает одной части, той, которую я никогда не использую», – сказал он с непривычной твердостью. «Значит, придется импровизировать, модифицировать то, что есть в наличии, чтобы завершить дело», – закончил он, словно пытаясь убедить самого себя, уставившись взглядом на наручи. «Я помогу тебе, чем смогу, Джоффри», – Санса аж загорелась, шагая к нему, и обняла за плечи, прерывая процесс одевания. «Вбей себе это в свою упрямую голову. Я помогу тебе, что бы ни случилось», — сказала она, глядя прямо в глаза. «Это же не твоя война», — ответил он, избегая объятий. «Уже и моя», — отрезала она. «Ты же не понимаешь, что говоришь. Когда нет вернется на север, ты отправишься с ним. Здесь тебе не место», — приказал он строго, но в голосе чувствовалась нотка мольбы. «Мое место здесь. Меня не волнует, что ты, может, женишься на той девице Тиреллов, но кто-то должен помочь тебе нести бремя», — возразила она яростно, с уверенным выражением лица. «Не знаю твоих планов и стратегий, но ты думаешь, что контролируешь ситуацию, а на самом деле до сих пор распадаешься под тяжестью всего этого. Ты вообще с кем-то общаешься, кроме нескольких слуг?» И используя более чем 6 слов, она продолжила натиск. «С кем-то кроме меня», — настаивала Санса. «Я, ты же не можешь», — начал юноша, но Санса продолжила. «Это ты не можешь так больше прятаться от мира, Джоффри, иначе сойдешь с ума. Итак, или ты откроешься еще кому-то другому, или я остаюсь в столице», — она провозгласила вердикт. Джоффри смотрел на нее еще где-то с секунду, прежде чем его лицо перекривилось от гнева. «Открыться», — прошипел он зловеще, отталкивая ее и отходя на шаг, и перевел взгляд в угол шатра, стоя так некоторое время, вдруг двинулся к ней. «Ты думаешь, что я это все делаю, потому что...» «Пресэр Серебряный», — отозвался страж палатки наружу, прерывая ответ Джоффри. «Ваша очередь наступит через несколько минут, господин», — взволнованно воскликнул тот. Джоффри крепко сомкнул рот, глубоко вдохнул и развернулся, беря шлем и надевая его. «Ты же даже ничего не ел», — сказала Санса тихим голосом, бросая взглядом на доску с несколькими ломтями хлеба и мяса. «Я не голоден», — отрезал он резко. Голос звучал непривычно под закрытым шлемом, когда юноша двинулся к выходу. «Тебе стоит вернуться в ложу, твоя септа, видимо, сейчас с ума сходит от тревоги», — добавил он и вышел наружу. Бран визжал от радости, приветствуя серебряного рыцаря, когда тот выбил из седла лорда Дондариона из штормовых земель. Джейн нахмурилась, так как Ирия косо на нее взглянула. Санса внезапно обнаружила, что увлечение турниром резко испаряется. Резкие слова Джоффри и немалый риск на турнире заставляли ее потеть от волнения каждый раз, как он выезжал на поле. Принц сбил еще 3 всадников в течение того дня, и каждый раз, как он ускорялся на своем невзрачном буром коне, ее сердце аж выпрыгивало, а в памяти всплывали воспоминания убитого сэра Хью. Благородным леди подходило болеть и радоваться за своего любимого рыцаря, и все же Санса лишь через силу вздыхала с облегчением каждый раз, как он побеждал в поединке. Септа Мардин не выпускала ее из поля зрения, и девушка почти ничего не ела на пиру в тот вечер. «Как думаешь, кто выиграет приз?» «Нет», — закричал король из-за высокого стола в Красном замке. «Разве это не слишком нагло, спрашивать такое в присутствии тех самых рыцарей?» — подумала она, когда отец нахмурился. «Видимо, тот, кто лучше владеет копьем и конем, ваша милость», — отец ответил неопределенно, и король расхохотался, оглядывая ряды длинных столов, за которыми сидели все рыцари, победители и побежденные, что принимали участие в турнире. «Ну же, нет, ты имеешь право высказать свое мнение. Твой король приказывает тебе», — воскликнул он во весь голос, хотя отец сидел почти вплотную у него. «Завтра уже будем знать наверняка, ваша милость», — ответил отец, и король взмахнул рукой. «А-а», — заорал он, — «может, цареубийца заберет те драконы? Ему же немного не хватает золота на доспехах», — добавил монарх с громким смехом. Остальные присутствующие решили, что это их обязанность, и присоединились к королю, а сэр Джейми ответил кривой улыбкой. Он стоял позади и чуть сбоку от Роберта. «Или тот разукрашенный воробышек, достаточно юный, чтобы быть моим внуком, и все же достаточно упорный, чтобы выбить из седла могущественных рыцарей, нося эти дурацкие латы», — хохотал он, и рыцарь цветов поднял бокал, приветствуя короля. «Я собираюсь победить, чтобы быть достойным вашего одобрения», — «Ваша милость», — отозвался Лорес. Его сразу поддержали возгласами другие рыцари из простора и даже некоторые из штормовых земель, что сидели за самым длинным столом. Король фыркнул от удовольствия, требуя услуги очередную кружку. «А как насчет того серебряного рыцаря, га?» — спросил он сира Лореса. «Он пробивается с боем сквозь турнир, словно лев на его щите. Боги, мне бы стоило увидеть ту общую схватку, если они и не лгут», — сказал он, качая головой. «Считаю, что сэр Лорес выбьет его из седла еще в первом заезде, брат», — отозвался лорд Ринли, что сидел за тем же столом. «Я уверен, что в Хайгардине тренируют лучше, чем какого-то обычного межевого рыцаря», — добавил он под стук кружек рыцаря из простора и более сдержанный смех штормовых лордов. «Хе-хе, могу поспорить», — король мрачно захихикал, глядя на брата. «Тот человек видел войну, он имеет инстинкт убийцы, он борется с собой, чтобы копье не было направленным прямо в шею противника», — сказал монарх, хохоча, на этот сам по себе. «Однако я что-то не вижу его здесь, это невоспитанно, так отбрасывать королевское гостеприимство», — добавил Роберт мрачно, прежде чем вдруг искренне захохотать. «Видимо, нашел себе сейчас какую-то красотку», — прорычал он, и остальные рыцари поддержали этот смех. Санса сидела втихаря, и когда Септа подошла провести ее и остальные семьи подальше от этого общества, что было сильно пьяно и допускало непристойные шутки, то не могла перестать представлять ту ужасную сцену, когда Джоффри с несокрушимой силой воли сойдется с лучшими рыцарями государства. Той ночью ее сны полнились смертью и кровопролитием. Она проснулась рано утром, крепко обняла леди, привела в порядок собственные волосы и волчий мех и быстро двинулась по лестнице Красного замка до турнирного поля. План сломался через действия стражей врат, и ей пришлось гасить растущее беспокойство, ожидая прибытия остальных знатных зрителей. Отец взглянул на нее с немым вопросом, но так ничего и не сказал. Арья и Бран были слишком заняты взаимными обвинениями из-за какой-то ссоры в псарне, чтобы обращать внимание на ее состояние. Прогулка до турнирного поля казалась слишком медленной, и она уже была готова побежать, когда отец схватил ее за плечо. «Санса, что это с тобой?» – спросил он. «Ничего, отец», – ответила она, и взъерошенная шерсть леди словно выдавала ее состояние перед Нидом. Отец нахмурился, однако не давил дальше, и когда они наконец добрались до своих мест возле королевской ложи, она снова попыталась сбежать. Кажется, Септа именно этого и ожидала. «Мне надо выйти», — сказала девушка. Суровый взгляд Септы заставлял ее чувствовать себя виноватой за ложь. «Хорошо, идем», — ответила Мардин с подозрительным видом и повела ее к одному из королевских палаток, где находились ночные горшки. Санса кивнула в согласие и приказала леди оставаться в ложе. Септа Мардин не прекращала следить за девушкой на протяжении всего времени, пока они шли к палатке, и Санса практически закрыла полог палатки на своем лице, когда она юркнула внутрь. Она немедленно подошла к противоположной стенке и попыталась пролезть под ней, и это не удалось. Ткань была крепко прибита многочисленными колышками к земле. Она скривилась, бросив попытки выдернуть хоть один, зато вытащила кинжал, подарок Джоффри. Девушка с секунду смотрела на лезвие с колебанием, прежде чем неумело прорезала ткань, делая вертикальный проем, и протиснулась через него, оказавшись на улице прямо перед перепуганным слугой. «Извини», — обратилась она к нему и двинулась прочь, держа руками подол платья, чтобы иметь возможность идти быстрее. Вскоре девушка уже была возле палатки Джоффри, стражник даже не делал попыток остановить ее, когда она влетела внутрь. «Не делай этого», — сразу сказала она, войдя внутрь. Второй стражник как раз надевал юноше нагрудник. «Санса». Джоффри вздохнул, бросая полный значения взгляд на стража, и тот сразу вышел. «Просто не выходи на поле, ты уже имеешь сколько? 25 тысяч золотых драконов?» — спросила она принца. 30 тысяч», — поправил он, закрепляя остальной доспех самостоятельно. «Этого более чем достаточно», — сказала Санса, чувствуя себя словно ребенок перед приступом истерики. «Я считал, что девы должны болеть за своих рыцарей-фаворитов», — сказал он, не сдержав улыбку. «Это не смешно, Джоффри». Начала она, хотя и сама не смогла сдержаться от взаимной улыбки. «Кроме того, я еще даже не дала тебе знака моей привязанности», — заметила она. «Эх, жаль», — добавил он с той же улыбкой, надевая перчатки. «Да плевать мне на благородные обычаи и глупую честь. Давай просто вернемся в Красный замок и я не знаю, просто не выезжай на поле», — взмолилась Санса. «Санса, со мной все будет хорошо, не переживай», — Юноша успокаивал ее, положив руку на плечо. «Я так отправлю того наглого сира Лореса в грязь, что он еще годами будет очищать свой доспех от грязи, или кого-то другого, кто станет у меня на пути», — сказал он уверенно. А он и впрямь бесстрашный, подумалось Сансе, одновременно с восхищением и разочарованием. Она вздохнула, а Джоффри двинулся к выходу из палатки. «Подожди», — воскликнула девушка. Принц остановился на выходе, держа шлем в руке. «Да», — Санса резанула кинжалом по дорогому платью, отрезая полоску ткани, и подошла к парню, привязав ту ленту вокруг запястья. «Итак, я уже получил твою благосклонность?» — спросил он в шутку, хотя Санса заметила определенное чувство во взгляде бледно-зеленых глаз. «Хочу, чтобы ты вернулся целым и невредимым», — сказала она. «Как прикажете, моя госпожа», — согласился юноша, шутя, имитируя поклон. «Я серьезно», — запротестовала она. «А сейчас для поцелуя самое время», — добавил он игриво, заметив, как ее щеки покраснели. «Почему бы и нет», — буркнула Санса, прежде чем чмокнуть его в губы. Джоффри словно парализовала на месте, он пялился на нее, когда девушка покраснела как помидор. Во взгляде чувствовались болезненные предчувствия, и он должен был напряженный вид, когда медленно покачал головой. «Тебе пора идти», — сказал юноша таким голосом, словно только что получил удар ножом в живот, и надел шлем. «Орланд отведет тебя обратно». Санса просто смотрела, как он пошел, и когда Орланд, один из оруженосцев стражей Джоффри, сопровождал ее до ложи, девушка не могла перестать думать о его реакции. Что же это такое есть в ней, что заставляет Джоффри так вести себя? Это не связано с его решением отгородиться от остального мира, нет, это что-то должно быть связанным с ней, но как именно? Обычно он относился к ней с явной симпатией, но иногда само ее присутствие словно заставляло парня чувствовать себя виноватым или раздраженным. Как и все, связанные с Джоффри, со временем вопросы только накапливались. Септа Мардин даже не потрудилась встать, когда Санса прошла мимо нее к своему месту. Отец посмотрел на дочь с недовольством, когда она села возле него. Арья не обратила на сестру внимания, все внимание отдав зрелищу столкновения двух рыцарей под рев зрителей. «Я разочарован, Санса», — сказал он могильным голосом. Это был явный признак скрытого гнева. «Отец, я только...» «Септа Мардин сказала мне, что видела, как ты бежала в направлении палаток межевых рыцарей, это правда?» — спросил он жестко. Санса нервно заерзала на кресле, бросая на Септу осуждающий взгляд. «Отец, я могу объяснить. Поговорим, как вернемся в замок», — отрезал Нет. В голосе было слышно обещание будущих последствий. Санса тихо охнула, прижимаясь в кресло, и Арья ухмыльнулась в восторге. «Наша Санса, такая идеальная, сбежала от глупой Септы. Видимо, скоро настанет конец света», — подсыпала Арья соли на рану.